Творог. В Простокваше даже двухсуточный всегда много сыворотки. Поэтому первая операция – отлить, отделить сыворотку от сгустка. Для этого часть сыворотки просто сливают из банки с простоквашей, а оставшийся сгусток переливают в специальные полотняные мешочки, имеющие форму клина. Такой мешочек надо сшить и пользоваться им постоянно. Целесообразнее всего сделать мешочек на 3-5 литров молока, но не меньше. Слив сгусток простокваши в мешок, надо подвесить его над какой-то посудой и оставить минимум на 5-6 часов, в течение которых сыворотка постепенно выйдет из простокваши и образуется творог. Только после этого можно попытаться искусственно отжать скрытую сыворотку, положив мешочек с творогом под пресс весом 3-5 килограммов между двух досок фанерок. Таким путем через 5-8 часов получится нежный домашний сырой пластовый творог. Он не будет крошиться, а станет отламываться крупными толстыми красивыми пластами. Но если захотеть сделать творог по суше, то надо простоквашу еще в посуде до отжима сыворотки поставить в водяную баню и подогреть. Тогда сыворотка сама отскочит от сгустка. В этом случае надо проявлять осторожность и не перегревать простоквашу, ибо творог станет жестким, мелкозернистым, неприятным на вкус, так как молоко заварится. Если же прогреть простоквашу легонько, умеренно, то при отжиме сыворотки получится прекрасный, сухой, плотный, клинковый творог, который будет внешне похож на брусок. Обычно мы пользуемся творогом из простокваши. Между тем, в домашнем приготовлении целесообразно использовать и другие виды творогов, созданные мировой практикой в прошлом и забытые ныне. Все они легко выполнимы, а главное, дают готовый, годный к употреблению продукт в 20-40 раз быстрее, чем обычный русский творог. К тому же не требует никакой возни со сцеживанием, отжимом, мытьем посуды и клинкового мешочка.